глава 16 и ужасные открытия. Гийом отвел Джейд на окраину площади, туда, где начинался район с маленькими аккуратными домиками. Встав рядом с одним из них, бывший охранник борделя отрывисто свистнул, и из-за угла к ним вышла Эдди, красивая, как и прежде, но измученная и похудевшая. «Я побуду на стреме, а вы поговорите, мисс», — сказал Гийом, быстро двигаясь назад, к площади. Джейд проводила его взглядом и опасливо посмотрела по сторонам. Ее все еще терзали смутные сомнения в отношении правильности принятого решения, но... «Мне больше некому доверять, мисс», — тут же начала Эдди, молитвенно сложив руки перед собой. «Помогите, умоляю. Я знаю, вы не такая, как остальные». «Говорите», — ответила Джейд, пытаясь подавить жгучее чувство вины за обман. «Грегори наверняка будет искать ее и может подумать что угодно. Ох, не зря он взял с нее магическое обещание». «Меня преследует чудовище», — заговорила Эдди, моментально отвлекая Джейд от мысли о графе. «Не человек, а полузверь. Мисс, клянусь вам, я не лгу. Оно стояло под окнами борделя ночами, а недавно попыталось влезть ко мне через окно. Но я поменялась комнатами с Джилли. Как она кричала! Все прибежали к ней в комнату, а она от ужаса до сих пор не может говорить ни слова, а на ее лице шрамы от когтей, они распухли». «Когда это случилось?» — опешила Джейд. «Позавчера вечером». «Вы рассказали об этом стражникам?» «Нет, а кому доверять?» — покачала головой Эдди. «Мисс Билли, правда, сообщила своему старому другу. Он работает в полисмагии, но больше ничего не случилось. Джилли спрятали и велели молчать, чтобы не пугать клиентов, а я...» «Сбежала», — кивнула Джейд. «Гийом предложил скрыться», — зашептала Эдди, нервно теребя сумочку в руках. «У него есть несколько мест в городе, но все они стали небезопасны, мисс. Сегодня утром он нашел под нашими окнами следы. Нечеловеческие, мисс. Это чудовище. Я ужасно боюсь. Зачем я ему?» «Есть у меня несколько мыслей», — пробормотала Джейд. «Скажи, а письма от твоего лекаря приходили снова?» «Нет, мисс. Уже давно ни слова. Он пропал». Эдди всхлипнула и прикусила губу. Глядя на нее, Джейд задумчиво кивнула. «Поступим так», — проговорила она, вынимая из сумочки ключи от недавно арендованного дома и передавая их девушке. «Вы отправитесь ко мне, в новое жилье. Там никто не станет искать вас с Гийомом, а я приеду несколько позже, и тогда решим, как поступить дальше. Хорошо?» «Только не выдавайте нас, мисс», — взмолилась Эдди, принимая ключи и прижимая их к груди. Джейд кивнула и продиктовала адрес. Она собиралась добавить, что знает кое-что про Аарона Харри, но ее прервал Гийом, сбивчиво сообщив. «Граф идет сюда. Скорей!» Он схватил Эдди за руку и оттянул в сторону крохотные ниши. Они оказались в тени небольшого дома. Но Джейд прекрасно понимала один взгляд в их сторону, и парочка будет замечена. «Вот ты где!» Из-за деревьев действительно показался Грег. «Что происходит, Джейд? Ты прячешься от меня?» Он смотрел с беспокойством. Глаза пылали сиреневым. Еще несколько шагов, и граф оказался бы в месте, из которого прекрасно видно Эдди, а Джейд обещала не выдавать их. И девушку посетила отчаянная идея. Стараясь не особо задумываться над тем, что делает, она сама преодолела оставшиеся между ними два шага и, встав на носочки, обняла его сиятельство за шею. «Грег», — шепнула Джейд, осторожно разворачивая его спиной к скрывающейся парочке. «Я и правда пряталась, потому что мне нужно было подумать над твоими словами про совместное удовольствие. Они что-то всколыхнули в моей душе. И знаешь что?» Он смотрел на нее, не шевелясь, не произнося ни слова, вызывая волну смущения и тревоги. «Верит? Скорее нет, чем да. И ей бы оттолкнуть этого негодяя, даже не реагирующего на ее объятия. Но тогда он сможет раскрыть бедняжку Эдди и схватить их с Гийомом. Плюнув на гордость, Джейд облизнула пересохшие губы, приподнялась на цыпочках и потянулась к губам Грега, пробормотав. «Я решила, что ты прав. Может, и правда можем совместить приятное с полезным». И поцеловала его. Прижалась губами к губам, глядя в слегка прищуренные глаза, запустила пальчики в его волосы, замирая от догадки. Он все понял и сейчас оттолкнет ее. Зажмурившись, она слышала биение своего сердца в висках. Раз, два. Неожиданно руки Грега ожили. Одна легла на ее талию, вторая на затылок. Губы приоткрылись, а поцелуй из скромного, почти детского, превратился в настоящий, волнующий. Он стал глубже и настойчивей. Ноги Джейд ослабели, так что пришлось крепче вцепиться в широкие плечи ласкающего ее мужчины. Сильного, красивого, притягательного. Она и сама не поняла, как расслабилась и забылась, растворившись в ощущениях и отдаваясь на волю давно забытых чувств. Тревога, злость, волнение — все осталось где-то в стороне, далеко. Теперь имели значение лишь его руки, губы, дыхание, да более знакомый запах его парфюма. В душе Джейд впервые в жизни загорелся самый настоящий пожар желания. Хотелось стать еще ближе, слиться в одно с ее вечным кошмаром, с ее испытанием, с ее мучителем, что так нежно касался ее лица, гладил спину, зарывался пальцами в волосы на затылке, безнадежно портя прическу. «Ваше сиятельство! О, простите!» Джейд ошалело распахнула глаза и отшатнулась, совершенно не понимая, что произошло. Слева от них кто-то прокашлялся, и ее щеки опалила краска стыда. «Что она делала?» Граф, негодяй, не выпускал ее из крепких объятий, лишь зло посмотрел на стражника, истуканом замершего рядом. «В чем дело, Филд?» — рявкнул Грег на парня. «Простите, ваше сиятельство, но вы сказали бежать за вами, если, одним словом, пришло срочное донесение от группы, патрулирующей трущобы, и от, ну, что там?» Грегори на миг сжал Джейд немного крепче и все же отпустил ее, попросив. «Подожди минутку». «Конечно». Она быстро отвернулась и глубоко вздохнула, приходя в себя. Затуманенный взгляд безучастно скользнул по стене, и только тогда девушка вспомнила, ради чего, собственно, бросилась на шею Грега. Досадливо стукнув себя по ноге, Джейд еще пару секунд предавалась самоедству, но быстро отринула все глупые мысли. Главное, что Эдди и Гийом ушли, пока она отвлекала графа. Да, именно отвлекала, взяв огонь на себя. «И что это был за огонь?» Отведя слегка подрагивающей рукой упавшую на лицо прядь, Джейд поправила съехавшую на бекрень шляпку и покосилась на жениха. Он что-то обсуждал со стражником, держа наверняка только что прочитанную записку. Сильный, собранный, расчетливый и сдержанный, будто и не было ничего минуту назад. Словно почувствовав ее взгляд, Грег посмотрел на Джейд и, бросив стражнику «собирайте людей и исполняйте немедленно», вновь подошел к ней. «Я... мне...» — начали они одновременно, и оба сбились. Джейд нервно рассмеялась. «Что ж, говори». Грегори чуть склонил голову и погладил скулу Джейд тыльной стороной ладони, нежно, ласково. А потом спросил тоном, совсем не вяжущимся с движениями. «Куда они отправились, Джейд? В твой дом?» Это было словно ушат ледяной воды. «Кто?» — пробормотала она, уже догадываясь, какой ответ ее ждет. «Эдди и ее друг». Джейд задержала дыхание и попыталась отойти от графа, но он не дал, удержал ее за талию. «Ты!» Выпалила Джейд со злостью и покосилась на место, где пряталась парочка. «Ты видел их?» Грег молчал и смотрел на нее, не мигая. «Но тогда зачем ты позволил им уйти?» Поразилась она. «Это не очевидно. Я увлекся чем-то гораздо более приятным», признался граф, и по его губам расползлась злая ироничная улыбка. «Обсуждением того... что там колыхалось в твоей мятежной душе, дорогая?» Джейд рвано вздохнула. «Рук его побери. Он знал». «Так куда они направились? Где вы договорились встретиться?» — напирал граф. «Ничего, я тебе... Ай!» — Джейд зашипела от боли, посмотрев на собственное запястье. Там проступила метка. «Обещание», — напомнил Грег спокойно. «Ты дала его мне, помнишь?» «Помню, что ты взял его обманом», — рявкнула Джейд. «Пусти меня!» Он разжал объятия. «Куда ты их отправила?» «В дом!» Ее распирало от злости. Она не могла солгать ему, не могла утаить правду, как бы этого ни хотела. Этот мерзавец, зная все, позволил ей отвлекать его поцелуем. «Прекрати сверкать глазами», — попросил Грег спокойно. «Это все ради твоего же блага». «Твой язык проникал в мой рот тоже ради блага». Граф вздернул брови и вдруг расхохотался. Откинув голову, он ржал, как мерин, дико ее зля. И Джейд, не утерпев, ударила его кулаком в плечо, с силой, с размаху. И сразу сама испугалась. Он лишь тихо втянул воздух, а она уже оказалась рядом, причитая. «Прости, прости, я забыла, я...» Она отвела в сторону его плащ, затем пиджак, и приложила ладонь к рубашке. Прикрыв глаза, призвала магию и... поняла, что его рана практически затянулась. «Все хорошо», — обвинительно выдала Джейд, распахнув глаза и уставившись на нагло улыбающегося графа. «На тебе все заживает, как на собаке, и чего я только...» «Разволновалась», — помог он подобрать нужное слово. «Пф», — метко ответила Джейд, не найдя других формулировок. «Вот еще». «Что ж, раз ты передумала меня раздевать и отвлекать новыми поцелуями, предлагаю отправиться к тебе». Граф поправил на себе пиджак, затем плащ. «Я тебя не приглашала». Джейд сложила руки на груди, упрямо вскинув подбородок. «Хорошо», — легко согласился граф, отворачиваясь и медленно шагая в сторону площади. «В таком случае я лишь заеду в твой дом и приглашу с собой мисс Эдди. Если ты не хочешь навестить с нами ее дорогого лекаря, оставайся». «Что?» — Джейд бросилась за ним, догнала, пошла рядом, уточняя. «Ты предложишь ей отправиться к мистеру Аарону Харри?» «Угу». «Ты хочешь сказать, что согласен отвезти нас к нему?» «Отвезти мисс Эдди», — исправил он. «Тебя не приглашали». Джейд возмущенно всплеснула руками, собираясь ругаться, и оступилась, едва не упав. Граф удержал ее, отреагировал так быстро, словно не сводил с нее глаз все это время. «Ну что?» — спросил он, прижимая ее к себе. «Будем дружить или продолжим ссору?» «Дружить», — буркнула Джейд. «И я смею надеяться на приглашение в твой дом?» «Да». Она закатила глаза. «Разумеется. Благодарю». Он отпустил ее, осторожно поправив безнадежно съехавшую на бок шляпку и подставив свой локоть в качестве опоры. «Тогда поехали прямо сейчас, дорогая. Насколько помню, тебе сегодня еще в больницу на ночную смену заступать». «Рука болит», — пожаловалась Джейд, разрывая тяжелое молчание, повисшее в движущемся экипаже. «Сочувствую», — откровенно насмешливым голосом ответил граф. «Сними с меня магическое обещание», — возмутилась Джейд. «Нет, ты навредишь себе и другим». «Вот и нет». «Вот и да», — Джейд вспыхнула. «Пусть так. Не твое дело. Я не твоя собственность и не обязана отчитываться. Тем более не обязана доносить на других. Подай на меня жалобу в полисмагию». «Солизар, тебя побери, Грегори Баррингтон!» «Все сказала?» «Нет!» «Жаль, но мне все равно придется тебя прервать. Праведную речь оставь на потом. Я обязательно выслушаю, обещаю». «Когда?» — уточнила она по-деловому. «Завтра», — устало вздохнул он, беря ее руку в свою и проводя над ней открытой ладонью. Сиреневое сияние сорвалось с кончиков его пальцев, полупрозрачными кольцами обнимая запястье Джейд и тут же тая. «Боль прошла», — кивнула она, не желая благодарить графа. Это он обязан был извиниться за решение навязать ей свою опеку. «Ты снял с меня обязательства?» «Нет», — ответил этот невозможный гад. «В случае новой лжи все повторится. Боль будет нарастать постепенно, и я почувствую, что ты снова пустилась во все тяжкие. Так это работает. Беспредел. Забота. Знаешь, куда можешь идти со своей заботой? Погоди, так сегодня ты нашел меня именно так?» Он не удостоил ее ответом. «Ты сразу понял, что я соврала, и ушел, чтобы следить за мной. Не смотри так, будто тебя несправедливо обманули, Джейд Дэвис», — повел плечами Грег. «Я просто принял правила твоей игры и действую в соответствии с ними. Моя жизнь не игра». «Именно. Но ты, похоже, не отдаешь себе в этом отчета, потому вытворяешь очень странные вещи, еще и других подставляешь. Вот, скажем, Эдди, если бы ты сразу сказала, кто ищет с тобой встречи, я бы уже помог ей. Она была бы в безопасности». «Она даже говорить бы с тобой не стала», — нахмурилась Джейд. «Гийом не отвел бы тебя к ней. За ней охотится зверь. Она ужасно боится. Понятия не имею, с чего они решили довериться именно мне, но я отправила их в арендованный тобой дом лишь потому, что ты поставил там защиту. Не нужно думать, что я настолько безответственная». «Что за зверь?» — прервал ее Грег. «Еще один ворлок?» Джейд медленно покачала головой. В последний раз, обиженно посмотрев на свою руку, она временно отпустила обиду за взятое им магическое обещание и рассказала то, что узнала от Эдди. Все же в одном граф был прав. Его помощь Эдди точно не помешает. «Так что есть еще девушка в публичном доме», — закончила монолог Джейд. «И, судя по всему, о ней так никто и не позаботился. Если ее ранил ворлок, то помощь нужна как можно быстрее. Ведь присутствие в городе Вервольфа невозможно, так?» Грегори молчал. Глядя в пол кареты, он задумчиво сжимал рукоять трости и хмурился. «Мистер Сандерс сам не пойдет в бордель ради спасения их работницы», — с нажимом проговорила Джейд. «Но если ты пошлешь ему письмо с требованием...» Она тронула его за плечо, и Грег резко обернулся. Быстро кивнув, он согласился. «Отправлю экипаж за ним в лекарню и прикажу ехать туда». «Если ей еще можно помочь. Но ты сказала, что мисс Билли сообщила о происшествии кому-то из полисмагов». «Да». «Кому?» «Понятия не имею». «Угу». Грегори выпрямился и отодвинул шторку, выглядывая в окно. «Подъезжаем. Ты войдешь в дом первой и подготовишь своих гостей к моему визиту. Угомони их, Джейд. Скажи Эдди, что я отведу ее к мистеру Харри, но чтоб никаких выкрутасов. Я пока поговорю с кучером и дам ему несколько поручений. Нужно снова проверить заброшенный склад, где нашли лекаря. Ну и начальника полисмагического отделения пригласить на разговор». Джейд обеспокоенно уточнила. «Ты считаешь, кто-то из полисмагов замял скандал по своей инициативе? Думаю, мисс Билли просто посоветовалась со знакомым, чтобы понять, как лучше поступить». «Возможно», — кивнул Грег. «Не забивай себе голову, я лишь размышлял вслух». Карета остановилась, и он посмотрел на Джейд, серьезный, собранный, обеспокоенный. «Никаких сюрпризов», — сказал железным тоном. «Сейчас важно не ошибиться, Джейд, жизненно важно. Эдди должна отправиться с нами к своему ненаглядному. Он очень плох и не реагирует ни на кого. Есть шанс, что она сможет его растормошить. Понимаешь?» «Он не может совершить оборот?» — спросила Джейд, после чего зажала рот ладонью. «Он в пограничном состоянии», — кивнул Грег. «В редкие минуты сознания разум затуманен, и зверь рвется наружу. Мистер Сандерс его списал». Джейд вздрогнула, подавила любопытство, рождавшее все больше вопросов, и покинула экипаж, чувствуя, как ворочается в груди дикое беспокойство. И только одна мысль никак не могла оставить ее в покое. Мог ли Аарон Харри управлять ворлоками и другой нечистью, если даже с ядом в крови не справляется? Эдди и Гийом не разделяли энтузиазма Джейд. За те 5 минут, что у нее были на их уговоры, она попробовала убедить их в лояльности графа. Но ни девушка, ни ее спутник не были в восторге от идеи встретиться с милордом. «И все же», — продолжала Джейд, чувствуя, что время уходит, — «подумайте, реальную помощь я не смогу оказать, а он, да». «Вы хотя бы попытаетесь, мисс», — покачала головой Эдди. «А зачем это графу?» «Затем, что он хочет навести в этом городе порядок», — убежденно заявила она. «И кроме того, как я уже сказала, его сиятельство готов отвести тебя к мистеру Харри. Тот болен и нуждается в близких людях». «Что за болезнь с ним приключилась?» — хмыкнул Гийом. «Мистера Харри не было видно очень давно. Интересно, где он был, когда она искала его и нуждалась?» «Аарон бросил меня», — прошептала Эдди, смотря на Гийома и кивая. «Вычеркнул из своей жизни». «Не бросил», — покачала головой Джейд. «Он не мог с вами связаться, но теперь лекаря нашли, и граф покажет, где его держат». Эдди снова неуверенно взглянула на своего спутника. Гийом пожал плечами. «Похоже, выбора нам все равно не оставили. Так, мисс?» — спросил он, глядя Джейд за спину. «Так», — раздался голос Грегори Баррингтона. На плечи Джейд, сидящей на диване, легли руки графа, уверенно и по-свойски. Видимо, так он хотел показать гостям, что сама хозяйка дома ему доверяет безоговорочно. Иначе для чего подобные жесты? «Вам придется пойти со мной, хотите вы того или нет», — заявил Грегори. Его пальцы чуть сжались, заставляя Джейд оставаться на месте. «Собирайтесь». Эдди всхлипнула, прижимая руки к груди. «Надо же быть настолько чувствительной при ее профессии», — мысленно поразилась Джейд, а потом все же поднялась с дивана и красноречиво посмотрела на графа, давая понять, что думает о столь быстром его появлении, возмутительном рукоприкладстве и о его тоне. «Ты также можешь ехать», — спокойно проговорил он, «но лучше останься здесь, в безопасности». «Нет». «Так я и думал». Грегори поманил Эдди к себе и сказал: «Раз мы все выяснили, не будем заставлять мистера Харри ждать. Если в ваших словах была правда, то Аарон привязан к вам, и, возможно, вы сможете ему помочь». «Но какого рода помощь ему нужна? Я ведь не лекарь». Она вскочила и шагнула к графу, но была схвачена за локоть охранником борделя. Гийом встал рядом с ней, огромный, как скала, и холодно повторил вопрос девушке: «Какого рода помощь вам нужна, милорд?» «Мне?» — Грегори усмехнулся. «Я говорю здесь с вами только потому, что моей невесте втемяшилось в голову, будто она обязана помогать всем, кто к ней обратился. И Джейд не простит мне, если мы не попытаемся вытащить мистера Харри с того света. Или простит?» Их взгляды встретились, и Джейд мотнула головой. «Я так и думал», — он криво усмехнулся. «Но время уходит, а мы все еще здесь, тогда как господину лекарю становится хуже с каждой минутой». «Я поеду», — Эдди выдернула локоть из захвата своего спутника и проследовала к Грегу. Гийом из-под лобья посмотрел на Джейд, затем на графа, и, тихо выругавшись, направился к выходу, бормоча: «Как бы ни пришлось пожалеть об этом». «Нам нужен экипаж», — сказал ему в спину граф. «Вот вы его и наймете, Джейд. Так ты с нами?» Она опомнилась и, кивнув, поспешила покинуть дом, при этом успокаивая совершенно растерянную Эдди. «Ничего не бойтесь, вы не сделали ничего противозаконного. Напротив, граф, как никто, сможет защитить нас в случае беды». «Благодарю за столь высокую оценку моих скромных сил», — тут же отозвался Грег. «Прошу вас». Он открыл для них дверь и, дождавшись, пока Джейд запрет замок, сопроводил дам к дороге, где всю компанию уже ждал нанятый Гийомом экипаж. «К заброшенной лекарне», — бросил Грег вознице, — «к северному крылу». «Вы держите мистера Харри в таких условиях?» — поразилась Джейд, сурово уставившись на усевшегося рядом графа. «Как там можно оказать человеку достойную лекарскую помощь?» «Он уже не совсем человек», — ровным тоном проговорил Грег. «И помощь ему нужна другого характера». Эдди, до этого смотревшая в окно, резко обернулась. «Что вы хотите этим сказать?» — удивилась она. Граф промолчал, и тогда девушка посмотрела на Джейд. «Мисс, что с Аароном? Скажите мне». «Он...» Джейд прикусила губу, обдумывая каждое слово. Ей не хотелось пугать Эдди, но в то же время необходимо было подготовить девушку к зрелищу, хотя Джейд и сама толком не представляла, что именно они увидят, потому что граф не давал ей попасть к лекарю раньше. «Он ввязался в очень дурную историю», — все же вмешался Грег, — «и теперь борется за жизнь». «Не морочьте нам голову», — вспылил Гийом. Слегка подавшись вперед, он мрачно добавил. «Вы сказали, что Аарон Харри не человек больше. Что это значит?» Грегори кивнул. «Так и сказал. А значит это, что вы сильно удивитесь, увидев его. Поймете, насколько я был прав в своем мнении». Эдди беспомощно наблюдала за перепалкой, явно вообразив себе самое худшее. Впрочем, можно ли было придумать что-то хуже настоящего, еще вопрос. И все же Джейд решила прекратить ее муки. «Он в стадии полуоборота», — вымолвила она. «Полу чего?» «Ваш лекарь, Вервольф», — снова помог Грег. «Его нашли рядом с клеткой, в которой держали ворлоков, нападавших ночами на горожан. Он чудовище!» В экипаже повисло тягостное молчание. Эдди всхлипнула, зажала рот рукой и громко разрыдалась. «Умеешь ты преподносить новости? Кто тебя просил?» Шокированно выпалила Джейд, зло посмотрев на Грега. «Пусть лучше узнает сейчас», — пожал плечами он. «Конечно, пусть, но не вот так же, как пыльным мешком по затылку». «Ты еще меня поучи», — повысил голос граф. «Знаешь, как я узнавал самые паршивые новости на месте событий? Приезжаю на кладбище поискать следы преступления, а там уже ты с трупом». «Сказал бы спасибо. Я не виновата, что соображаю быстрее ваших полисмагов». «У них масса работы», — не остался в долгу Грег. «И в отличие от тебя, они не могут реагировать на любую неадекватную женщину, ударившуюся головой и посчитавшую, что говорила с нечистью высшего порядка». «Ха! Однако же она была права, а могла ошибаться и напрасно потратить время стражников». «Какое дорогое у них время!» — зло хохотнула Джейд. «Как по борделям ходить, так находится, а как на заявление горожан реагировать?» «Ты сама не прочь посетить бордели!» — рявкнул Грег. «Помнится, именно там мы в очередной раз и встретились». «Это была работа!» «По твоей собственной инициативе мистер Сандерс не посылал тебя». «Да, по моей, потому что кто-то должен был осмотреть этих девушек», — она ткнула пальцем в Эдди. «А не пускать все на самотек, как получать удовольствие и расслабляться с ними, так мужчины первые, а как расплачиваться и решать проблемы, так в кусты. Мистеру Чистоплюю Сандерсу не к лицу заниматься девушками из борделя». «Потому что они не подавали заявок, Джейд». Глаза графа блеснули сиреневым. «В этом городе есть свои законы и обычаи, нарушая их, ты нагнетаешь обстановку и вскоре попадаешь в беду». «Но ведь и ты сам приезжал на кладбище, отреагировав на заявку так называемой сумасшедшей», — припомнила Джейд. «А потом был в борделе, и толпу с вилами тоже пришел разгонять ты. Нарушаете, милорд». «И знаю, к каким последствиям нужно быть готовым», — он с яростью всплеснул руками. «Я наместник Рагоса, Джейд. В моих руках сила и власть, но даже мне приходится считаться с теми, кто здесь давно. А ты, простая лекарка, против сотни зажравшихся мужиков, прикормленных у власти, чувствуешь разницу? И ты не отдаешь себе отчет, куда впутываешься. Тебя сожрут, подавятся», — рявкнула она. «Рук тебя побери, Джейд Дэвис. Я сейчас задушу тебя своими руками». Неужели так тяжело услышать меня и прекратить вести себя, как всесильная властительница мира? Допустим, ты действительно узнала что-то раньше полисмагов. Я сказал «допустим». Он взметнул вверх указательный палец, не давая ей вставить ни слова. «Так вот, следующим твоим шагом должно быть письмо мне. Это сложно?» «Нет». «Нет», — повторил он. «Я тоже так думал. Но ты обманула меня даже сегодня на площади, сбежав с этими двумя». Он небрежно махнул рукой в сторону. «Хотя клятвенно обещала вести себя разумно, Джейд. Клятву ты с меня взял силой и возьму еще, если потребуется. А потом заключу под домашний арест, раз у тебя горит в одном месте». «Да кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?» — окончательно вспылила она. «Благожелатель», — рявкнул он, — «который не позволит тебе умереть из-за слишком любопытного носа и сердобольного сердца. Стала лекаркой, лечи, но не лезь в мужские дела. Ты мне никто, мы обручены, дорогая, забыла». Теперь его глаза просто пылали фиолетовым. Джейд вытянула вперед руку и вцепилась в перстень Баррингтонов, чтобы швырнуть его в лицо графу, но тот поймал ее ладонь, прижал к груди и зашипел. «Ты ведь осознаешь, что я прав, но гордость не дает признать это, колючка!» «Как ты меня назвал?» Джейд подалась вперед, упрямо глядя на него сверху вниз. «Да кем ты себя...» Они с Грегори обернулись одновременно. Оба раздраженные, злые, как рукхово отродье, и совершенно забывшие о присутствии рядом свидетелей. Эдди больше не плакала. Смотрела на них во все глаза и ошалело моргала, а Гийом снова кашлянул, проговорив насмешливо. «Не хотелось бы вам мешать, милорд, мисс Джейд, но карета остановилась. Кажется, мы прибыли к месту назначения». «Вот как!» — Грег чинно кивнул и поправил шейный платок. Посмотрев на Джейд, он буднично предложил. «Отложим нашу беседу до лучших времен, мисс Дэвис». «Почему бы и нет?» — как можно спокойнее ответила она, отводя взгляд от своих спутников и чувствуя себя ужасно неловко. Однако все душевные метания остались в стороне. Стоило им покинуть экипаж. Одноэтажное здание бывшей лекарни было построено в виде буквы «Г» и выглядело ужасно. Темно-серое, с выщербленным камнем и перекошенной, местами проваленной крышей. Оно скорее пугало, чем манило войти. Мрачный сумрак смотрел на посетителей сквозь мутные окна, а двустворчатые деревянные двери, ведущие в западное крыло, были приоткрыты, приглашая войти, поднявшись по трем битым ступеням. «И здесь вы держите больного?» — снова нахмурилась Джейд. «В его случае жаловаться не приходится», — бросил Грегори, первым ступая вперед. «Или такая жизнь, или ничего. Он слишком опасен». Джейд обернулась к бледной Эдди и ободряюще ей улыбнулась. «Не слушайте его», — сказала она. «Граф склонен все преувеличивать и нагнетать, но если испугаетесь и побоитесь идти дальше, никто вас не осудит». «Спасибо, но я не брошу Аарона, если действительно нужна ему». Девушка неожиданно расправила плечи и решительно пошла за Грегом. «Молодость», — неодобрительно констатировал Гийом. «Весь мир крутится вокруг любви. Глупо». «И тем не менее вы ее не отговариваете», — заметила Джейд. «Каждый сам должен пройти через это», — пожал он плечами. «Обжечься, набить свои шишки. Только так и взрослеют, мисс. Что ж, пройдем?» «Да». Джейд вошла в оцаревшее здание, ощутив запах плесени и покосившись на единственную магическую лампу, неровно освещающую часть короткого коридора. Сам Грег вместе с Эдди как раз подошли к крайней двери справа. При этом граф жестом попросил девушку задержаться. По коже пробежался мороз, заставляя Джейд нервно повести плечами. «Что-то было не так», плохое предчувствие тугой пружиной скрутилось в животе. «Где стража?» — услышала она подтверждение своих догадок. «Ричард, вам лучше уйти», — Первым сориентировался Гийом. Схватив Джейд за локоть, он подтолкнул ее назад, к двери. Она успела сделать шаг, прежде чем тень закрыла дверной проем, загораживая свободу от темного коридора, враз превратившегося в смертельно опасную темницу. Это было чудовище. Первое, что заметила Джейд, — его желтые клыки. Огромные, острые, торчащие из скалящейся в презрительной усмешке пасти, в человеческой усмешке. Оно уверенно стояло на задних лапах. Огромное, мощное, жуткое. Густая шерсть покрывала тело зверя. Острые длинные когти впились в дверной косяк, оставляя глубокие борозды в старом дереве. От сковавшего ее страха Джейд не могла шевельнуться и сказать хоть слово. Она смотрела на тварь, сухо называемую в учебниках Вервольфом, и не верила собственным глазам. «Джейд!» — раздалось из пасти зверя хрипло, протяжно, будто ей и без того было мало. Оно говорило с ней, знало ее. «М-м-м», — ответила Джейд, сама не понимая, что именно пыталась сказать. В ее голове просто не было разумных мыслей, а тело будто вросло в землю и одеревенело. Его сковала паника. Время замерло. Все происходящее дальше Джейд видела словно со стороны, замедленно и безэмоционально. Опомнился рядом Гийом, и это он потянул ее на себя, что-то крича в самое ухо. Зверь подался вперед, оскалился и зарычал так, что сердце Джейд сделало кульбит, видимо, пытаясь трусливо бежать из грудной клетки. Ноги подкосились, выставленные вперед ладони уткнулись в холодную влажную стену, оттолкнулись. Едва не упав, Джейд помчалась к распахнутой двери, сердце будто раздвоилось. Теперь оно судорожно билось в висках и о ребра. Ноги сами вели ее к палате, в тупик, зато дальше от чудовища. Граф Баррингтон, напротив, несся на помощь Гийому. На ходу он вырвал из ножен серебряный клинок. Молча, быстро. Не глядя на Джейд, он промчался мимо и остался теперь позади нее. А в памяти навсегда застыло его лицо в момент их встречи. Острые скулы, широко раздутые ноздри, искривленный рот и полыхающие сиреневым глаза. Совсем не тот Грегори, которого она привыкла видеть ночами в своих снах. Джейд слышала рев за спиной, когда оказалась у двери в палату зверя. Затолкнув туда истошно вопящую Эдди, она замерла, кажется, на целую вечность, чтобы оценить обстановку и увидеть небольшое помещение с клеткой в центре. Внутри клетки бесновалось существо, удивительно похожее на то, с которым теперь боролись в коридоре. Слева, у дальней стены, скрючившись, лежал старший следователь полисмагического отделения Ричард Лебел. А у ног девушек, не подавая признаков жизни, удивленно смотрел в потолок мужчина в форме стражника Рагуса. «Аарон!» — прохрипела Эдди сквозь рыдание. «Это он!» «Прячься за его клетку, но не подходи близко!» — приказала Джейд, кидаясь к раненому следователю и отмечая на ходу еще и наличие стола с разными медикаментами. Упав на колени, она обхватила лицо следователя и в ужасе отдернула руки. Но Лебел сам схватил ее за плащ, притянул к себе и зашипел в лицо, кривясь от боли. «Помоги мне, лекарка!» Его лихорадило. Под глазами залегли четкие синие круги. Из носа тонко струилась кровь. А на скулах топорщилась пока еще совсем короткая рыжая шерсть, похожая на пушок. Такая же шерсть покрывала пальцы следователя, вцепившиеся в одежду Джейд. «Я не хочу так!» — продолжил он, а потом хрипло закашлялся, выпустил ее и противоестественно выгнулся назад, откинув голову. Лебел закричал так, что в венах Джейд застыла кровь. Нечеловеческая боль отразилась от стен, взвелась к потолку эхом и стихла. И именно в этой дикой тишине раздался скрип открываемой двери. Джейд обернулась к клетке, вскочила на ноги, но было поздно. Эдди вошла внутрь, протягивая руки и тихо уговаривая. «Аарон, это я, видишь? Это я, родной мой!» Джейд, оглушенная количеством свалившихся на нее неприятностей, прижалась спиной к холодной шершавой стене и, до крови прикусив губу, приняла решение. Она метнулась к покойному стражнику у двери на секунду раньше, чем опомнился следователь Лебел. Его рука схватила воздух вместо ее ноги. Выдернув кинжал из ножен убитого, Джейд обернулась и увидела то, чего боялась больше всего. В дверном проеме возникло чудище из коридора. «Грег!» — шепнула она, крепче сжимая оружие и понимая лишь одно — граф побежден. Вервольф стоял слегка пошатываясь. На груди его зияли множественные порезы, а одна из рук, обросших шерстью, болталась плетью. Тварь хрипло дышала, осмотрела исключительно на Джейд. И в этом взгляде читалось одно — живой из заброшенной лекарни ее не отпустят. Джейд сделала шаг назад, и Вервольф медленно покачал головой. Подавшись вперед, он открыл клыкастую пасть и сипло выдал. «Все, конец, Джейд!» Тогда-то вновь заскрипела железная дверь. Вервольф, уже готовый налететь на нее, перевел взгляд на вышедшего из клетки сородича, здоровенного зверя, не уступающего ему в силе, а, возможно, и превосходящего. А Аарон Харри все же совершил оборот. Рыжая густая шерсть плотно покрывала его тело, а глаза светились яростью. Однако оставалось то единственное, что подарило Джейд надежду, не позволив скатиться в истерику. Эдди. Она стояла посреди клетки, живая и невредимая, а это могло значить, что... «Ты!» — прохрипел Харри, скались и глядя на замершего в проходе Вервольфа. «Сюда!» Дальше все снова смешалось в ее сознании. Завыл из своего угла старший следователь Лебел. Вервольф из прохода бросился на Джейд, и она, метнувшись назад, оступилась. Панически размахивая серебряным клинком, Джейд падала на спину. Ей показалось, что лезвие встретило на своем пути препятствие, и по запястью, под плащ, потекло что-то горячее, заставляющее дрожать не то от холода, не то от страха. Ударившись о пол, Джейд, как и стражник рядом с ней, какое-то время оставалась недвижимой и даже сумела оценить белый, почти не облупившийся от времени потолок. Ей даже показалось, что она отключилась ненадолго. Но кто бы дал отоспаться в столь нервной обстановке? Стоило Джейд открыть глаза, и она как-то спокойно приняла. Ничего не изменилось в лучшую сторону. Рядом дрожали стены, сотрясаясь от ударов и от оглушительного, нечеловеческого рева. Завизжала Эдди, снова завыл Рукхов Лебел. Он почему-то раздражал Джейд больше всех. А потом она вдруг вспомнила про графа. Он не вернулся за ней, хотя обещал всегда приходить на помощь. Нужно было взять с него магический обет. Рукхов — обманщик. Сесть с первой попытки у Джейд не вышло. От резкого движения голова заболела так, что захотелось посоревноваться в истерических воплях со следователем. Зато со второй попытки все получилось. Тогда-то Джейд и разглядела Грега. Слегка пригнувшись, он шел от прохода к стоящему у клетки чудищу. Второй Вервольф, рыжий, лежал неподалеку, совершая обратный оборот. Его выгибало во все стороны, шерстяной покров испарялся, оставляя после себя запах паленого. Медленно проявлялось осунувшееся лицо. Рядом с лекарем рыдала Эдди. «Бедняга Аарон!» — пробормотала Джейд. Подняв руку, она хотела помассировать висок, но вовремя остановилась. Ее пальцы, перепачканные уже запекшейся кровью, продолжали намертво стискивать рукоять клинка. Джейд нервно сглотнула, выпуская на волю оружие, и, чувствуя головокружение, осторожно поднялась. «Ты жива!» — констатировал Грегори едва слышно, продолжая смотреть только на Вервольфа. «Ты тоже!» — отозвалась она, заметив, что старший следователь подозрительно затих в своем углу. «Уходите!» — бросил граф, махнув рукой в сторону тихонько воющей Эдди. Забери ее». Джейд хотела кивнуть, но затылок пронзила, словно иголками. Решив покинуть место событий молча, она просто двинулась за девушкой, собираясь забрать ее и увести как можно быстрее. Впервые в жизни Джейд четко поняла и признала некоторые вещи. Она и правда готова оставить лишь за мужчинами. Например, кровавые бойни и разборки с нечистью. Грегори в это время раскинул руки в стороны, и по его пальцам заструилась сила высшего порядка. Пол в помещении загудел, Джейд вцепилась в плечи Эдди, пытаясь оттащить ту от тела сильно изменившегося Аарона Харри. И тут Вервольф развернулся и прыгнул. Молча и ужасающе быстро. Джейд видела, как приближаются к ней когти, торчащие из вытянутых вперед лап. А затем полыхнула фиолетовая вспышка, и старую лекарню огласил дикий, полный боли крик твари. Зверь впечатался в стену, откатился в сторону и затих. Грегори, чье боевое заклинание и поразило нечисть, пошатнулся, но устоял. Повесив голову на грудь, он шумно дышал. Эдди всхлипнула, схватила Джейд за руку. И тут Вервольф дернулся несколько раз, снова собирая лапы в кучу, чтобы подняться. «Живучая, мерзкая гадина!» Подтолкнув Эдди к выходу, Джейд приказала. «Приведи помощь, слышишь?» Девушка смотрела на нее широко открытыми глазами, все еще тихонько поскуливая. «Пожалуйста, помощь!» — попросила Джейд. «Ну же!» Кивнув, девушка бросила испуганный взгляд на вполне себе человеческое голое израненное тело лекаря, развернулась и бросилась бежать прочь. Вервольф зарычал у стены. Опершись на нее, он медленно поднимался. «Беги, Джейд!» — послышался голос графа, вновь вскинувшего голову. «Но пошла вон отсюда!» Грегори содрогнулся всем телом, упал на колени, сцепил зубы так, что на скулах появились острые углы. Джейд видела. «Еще немного, и сил у него не останется. Ни капли!» Но он сосредоточенно собирал последнее, чтобы направить на нечисть. Ради того, чтобы дать ей время, дать шанс на спасение. А она просто стоит, снова игнорируя его приказ. Он будет очень зол, потом, зато жив. Она посмотрела на обручальное кольцо рода Баррингтон и, отринув последние сомнения, приблизилась к Грегу. Встав за его спиной, вцепилась в напряженные каменные плечи, а затем быстро переместила ледяные, перепачканные кровью пальцы к оголенной шее, кожа к коже, и прошептала: «Прими мою силу!» Слова сорвались с губ уверенно. Закрыв глаза и взывая к собственной магии, Джейд раскрылась для графа полностью. Когда-то она мечтала сделать это, стоя у венчального алтаря, рядом с полом Буэлье. А потом, после его предательства, клялась себе, что никогда не сделает подобной глупости. Именно так граф мог бы раскрыться перед своей будущей супругой, совершая обряд в кругу самых близких людей, страшно обрадовав свою мать. Но вышло все иначе. Грег прохрипел что-то, несогласно мотнул головой. Вервольф встал на четыре лапы, оскалился. «Прими!» прошептала Джейд упрямо. И он, помедлив еще мгновение, открылся ей тоже. Поток чистой энергии рванул сквозь кончики ее пальцев к нему. Серебро смешалось с фиолетовым сиянием, а в следующий миг с рук графа сорвалась сиреневая вспышка. И зверя отнесло к стене, ударив с такой силой, что с потолка посыпалась штукатурка. Секунды превратились в вечность. Первая, вторая. Третье. Вервольф больше не шевелился. Грегори тягуче медленно поднял руку и положил ее поверх ладони Джейд, слегка сжимая ее и бормоча едва разборчиво. «Разберемся». Она не успела ответить. Граф завалился в сторону, теряя сознание.